На мгновение все застыло и стихло. Слышался только шум океана, словно служивший фоном к этой сцене. Никто из нас не двигался. Ветер унялся, волны больше не грохотали, оплескаясь, ластились к берегу. Я едва дышала. Но вот Софи вытерла нос рукавом и заговорила. «Когда у тебя случился инфаркт, я очень испугалась, что ты умрешь. Ты пообещал, что все будет хорошо, но ничего хорошего не получилось. После второго инфаркта врачи нас предупредили, что ты можешь не выжить. Я пришла в ужас. Мама и дядя Джо все время проводили с тобой, Кали жила с Натаном, а у меня никого не было, а потом я познакомилась с Оуэном, и он слушал меня, действительно слушал, и мы полюбили друг друга». Когда он стал давать мне порошок, чтобы я меньше волновалась, я решила, что он так заботится обо мне. «Порошок?» «Кокаин. Я собиралась бросить, когда ты поправишься. Но когда ты выписался из больницы, не смогла. Извини, папа, я не хотела». «Гнусный сукин сын, где он?» В голосе Тома слышалось такое бешенство, что я подумала... «Если Оуэн где-нибудь поблизости, он должен очень сильно испугаться». «Убью подлеца!» «Он уже мертв», — проговорила Софи. Глава 75. «Соф, это была самозащита», — сказала Кали. «Полиция это учтет». Они сидели на диване, делали вид, что все образуется, но лицо Кали приобрело зеленоватый оттенок, а голос у нее был неестественно монотонным. «Я убийца. Мне дорога в тюрьму». Софи раскачивалась, обхватив себя руками. К горлу подкатывал страх. «Ничего подобного», — возразила Кали. Но Софи еще не приходилось слышать, чтобы ее сестра говорила так неуверенно. «Меня посадят. Посадят в тюрьму. Я там не выживу». Она закрыла ладонями лицо и так сильно разрыдалась, что, казалось, грудь у нее разорвется и сердце вывалится на пол. «Я этого не допущу», — Кали обняла ее за плечи. «Скажем, что это сделала я, скажем, что я приехала за тобой, но тебя не оказалось дома, и Оуэн на меня напал. Полиция нам поверит». Она провела рукой по своей распухшей щеке. «Я защищалась». «Но рана у него на затылке». «Такие не наносят при самообороне. Я не позволю, чтобы ты взяла вину на себя. Господи, я не хочу в тюрьму!» «Если мы все объясним полиции». «Нет!» — Софи затрясла головой. Она понимала, если в дело вмешается полиция, все ее секреты и ложь выплывут наружу, семья развалится, родные ее возненавидят, Кали возненавидит... «Пожалуйста, помоги мне!» — Софи крепко стиснула руку сестры. «Как?» Кали скользнула взглядом по Оуэну. Кровь сочилась из раны, у него на голове уже успела запачкать камин. «Надо избавиться от тела, тогда никто ни о чем не узнает». В душе Софи зародилась надежда. «Его никто не хватится, некому. Родных у него нет». Софи старалась не думать о сыне Оуэна. Похоже, он его ни разу не видел. Все его приятели — подонки, особенно Нейл. Мне-то себе не весь что, а сам отпетый негодяй. Если пожалеет об Оуэне, то только о его деньгах, а не о нем самом. Никто о нем не пожалеет, кроме нее. Но эту мысль она тоже прогнала. Да, это самое лучшее решение. Софи, я не могу. Если бы ты меня любила, то смогла бы. В глазах Кали мелькнула обида. Софи сознавала, что несправедлива к сестре, но ее, как гель и воздушный шар, наполняло отчаяние, она не знала, как поступить иначе. Поэтому ухватилась за первое, что пришло в голову, и продолжала настаивать. «Закопаем его вот здесь, смотри». Она схватила с журнального столика бесплатную местную газету и скользила по страницам взглядом, пока не нашла нужное. «Аэродром Бертон». Она ткнула пальцем статью. «Здесь говорится, что это место — охранная зона. Запрещено строительство, не разрешено копать». Кали поднялась и подошла к окну. Софи очень хотелось знать, что у сестры на уме. Они всегда были очень близки, но теперь между ними пролегла пропасть. Она ждала, что последует дальше, и не в силах успокоиться, сжимала и разжимала кулаки. Громко тикали часы, в ушах пульсировала кровь. Наконец Каля повернула к ней заплаканное лицо. «Хорошо, я тебе помогу». Софи заторопилась, пока Каля не передумала, и бросилась в спальню, чтобы взять простыню и завернуть в нее Оуэна. Стоя в ногах кровати, на которой потеряла невинность, она заметила на прикроватном столике часы любовника. Ему больше не понадобится узнавать, сколько времени. Что же она наделала? Софи бросилась в туалет. Ее сотрясли спазмы и рвало в унитаз, пока внутри ничего не осталось. Успокоившись, она запихнула в рюкзак кое-какую одежду. Сюда она больше никогда не вернется. Когда Софи вышла в гостиную со скомканной простыней в руке и кислым привкусом во рту, Каля лихорадочно нажимала на кнопки мобильного телефона. «Что ты делаешь?» «Сообщаю Натану, что сегодня проведу вечер с тобой, а то он будет беспокоиться». «Готова поспорить, что он будет в восторге». Софи знала, что Натан ее недолюбливает, но на то были веские причины. Сколько волнений и неприятностей она постоянно доставляла сестре. При упоминании его имени она все равно раздражалась. Каля прикусила губу, и на мгновение Софи показалось, что сестра передумала. Она уже пожалела, что ляпнула лишнее, но Каля лишь тяжело вздохнула и сказала: «Давай займемся делом». Каля подъехала задним ходом вплотную к двери и открыла багажник. Софи вытащила из него садовые инструменты и тележку, которую сестра, любительница покопаться в родительском саду, постоянно возила с собой и переложила их на заднее сиденье. Дождь лил, не переставая. И хотя их по-прежнему окутывала темнота, Софи нервно оглянулась, вообразив, что за ними следят чьи-то любопытные глаза. В гостиной девушки отодвинули в сторону журнальный столик и на освободившемся месте расстелили простыню. «Положим на нее и завернем», — предложила Каля. Но ни одна из них не двинулась с места. «На счет три», — Каля подсунула руки Оуэну под плечи. «Берись за ноги, Соф». Младшая сестра обрадовалась, что ею руководят. Почувствовала себя почти как в прежние дни. И при мысли, как изменятся их отношения после всего, что произошло сегодня, ее глаза обожгли слезы. Софи поежилась, когда ее ладони коснулись лодыжек Оуэна. Джинсы задрались, и стали видны носки, которые она купила ему на день рождения. Ее стало неудержимо трясти. «Если не уверена, еще не поздно передумать», — предложила Кали. «Если хочешь, я вызову полицию».